Южная Америка, Перу. Горный регион Хайюмарка, в 35 километрах от города Пуно. В 1996 году здесь, в одной из местных скал, была обнаружена удивительная конструкция. Огромная каменная дверь у подножия горы в форме вдавленного прямоугольника. Высотой 2 и шириной 7 метров. В середине маленькое отверстие, напоминающее замочную скважину. Загадочные врата исследовали археологи. Они установили, что каменная дверь была аккуратно выпилена в горе около 2000 лет назад. Но для чего? В древнем эпосе инков этот регион назывался «дорогой в другой мир». По легенде, великие герои уходили к богам, проходя через каменные двери в скале. Спустя время некоторые из них возвращались, получив неслыханные знания и силу. Местные индейцы свято верят, что в 15 веке один из жрецов инков носил на шее небольшой блестящий диск. Он назывался «ключом богов семи долин». После того, как испанские конкистадоры стали разрушать индейские поселения, жрец увел свой народ в горы, открыл ключом каменную дверь и вместе со всеми исчез навсегда. В 1997 году на перуанском плато Наска ученые обнаружили рисунок, внешне напоминающий загадочные врата в городах Хайюмарка. У индейцев майя тоже были упоминания о таинственном входе в другой мир. Они называли эти двери «запечатанными вратами солнца». По преданию, каменные двери будут открыты тогда, когда боги вернутся на землю на своих солнечных кораблях. Каменные врата в скалах Хайюмарка. Что это? Портал? Пароход в другие измерения? Ключ, скорее всего, не утерян. Его лишь нужно найти. Но вряд ли это произойдет до того, как человечество будет готово пересечь этот порог. Тайное и неизведанное.